шип. Тук, тук, тук. Он проснулся от тихого шороха, или, может быть, от шарканья. Сложно было понять из-за проклятого непрерывного стука. Глаз шипа резко раскрылся и осмотрел правую часть комнаты. Над ним стоял пожилой человек и таращился на грудь Бытрима, бормоча себе под нос. «А, ты проснулся?» Старик вроде удивился. Бытрим лишь уставился на него единственным глазом. «Похоже, колотые раны заживают неплохо. Впечатляющая коллекция шрамов, позволь заметить. И сколько раз тебя ранили?» У него было приятное лицо, а голос еще приятнее. Бытрим ощутил тянущее чувство в голове, настоятельную необходимость ответить на вопрос. «Слишком много», — попытался он сказать, но получилось лишь хриплое рычание. «А, прости, минутку». Старик исчез из поля зрения и вскоре вернулся с бурдюком. Выдавил немного воды в рот Бытриму. Шип никогда не пробовал ничего вкуснее. «Понемножку, а то захлебнешься. Надо привыкнуть». Он был прав. Бытрим проглотил еще немного воды и в конце концов выкашлял большую часть себе на лицо. Кажется, вечность прошла, пока ему снова удалось заговорить. «Кто ты?» – прорычал он старику. Проблема заключалась в том, что сложно угрожать, когда ты голый и привязан к столу. «Меня зовут Озвал Филдс. Арбитр». Старик немного помедлил и кивнул. «Да, я арбитр». «Отпусти меня», – прошипел Бытрим. Арбитр Озвал Филдс вздохнул и покачал головой. Он был коротышкой, а рядом со стоящим Бытримом показался бы карликом. У него были седые волосы и сияющие голубые глаза. Лицо длинное, а кожа обвислая, будто у тощего человека, который когда-то был жирным. Короткие седые волосы, казалось, прорастали по всему его лицу. Из носа, на подбородке, из ушей. Пока старик говорил, Бытрим обратил внимание на его зубы. В основном белые, с коричневым налетом на некоторых, и двух вроде бы не хватало. Бытрим уже видел раньше такой цвет. Арбитр покуривал травку кашер. В оригинале «кашер вид» звучит почти как кошерная травка, что, конечно, весьма забавно. «Боюсь, я не могу тебя отпустить, я всего лишь...» «Почему?» – требовательно спросил Бытрим. В его единственном глазу бушевала ярость сильной бури. «Потому что ты черный шип». Старый арбитр вздохнул и сел на что-то, чего Бытриму было не видно. «Ты убил... сколько арбитров?» И снова Бытрим ощутил тянущее чувство в голове. 6. Лицо старого арбитра вытянулось, он то ли вздрогнул, то ли дыхание перехватило, решил Бытрим. «Не думаю, что среди живых есть еще кто-то, кто мог бы заявить такое. Боюсь, тебя обвинят в ереси. Сразу, как только тебе станет лучше, что, как мне кажется, будет довольно скоро. Не хочу портить рассказом финал, но я почти уверен, что тебя сожгут». Бытриму захотелось потереть шрам от ожога на лице. Проблема заключалась в том, что его руки были привязаны к столу. Он все равно попытался пошевелиться, и его левая рука сдвинулась. Немного, совсем чуть-чуть. «А что с моим помилованием?» – спросил он старого арбитра. «Танквил обещал мне помилование». «Не уверен, что я знаю Танквила», – смущенно сказал арбитр Озвал Филдс. «Арбитр Танквил Даркхарт», – сказал Бытрим. «Если удастся заставить этого человека найти Танквила, то друг освободит его. Если, конечно, арбитр все еще считает Бытрима другом. Они расстались не в лучших отношениях. Черный шип оставил Танквила в крови и выплевывающем зубы». «Ох, ты, конечно, не знаешь». Старый арбитр снял со своей шеи мешочек и достал из него небольшую глиняную трубку. Наполнил чашу трубки, высушенной коричневой травой из того же мешочка, а потом встал, чтобы разжечь ее от факела. «Арбитр Даркхарт обвинен в ереси и признан виновным», — сказал он, садясь назад и выдыхая облачко дыма. «Чего?» Бытриму неодолимо захотелось что-нибудь ударить. Сильно. «Да уж, за неудавшееся убийство инквизитора. Амбициозная затея, вот что я скажу. Неудавшаяся. Да. Старый арбитр кивал в такт своим словам. Он потерпел неудачу благодаря тому, кого ты знаешь, как мне кажется. Арбитр Кесик, человек, который принес тебя сюда, прибыл как раз вовремя, чтобы спасти инквизитора Герон. В одну ночь схватил тебя и арбитра Даркарта. Настоящий герой. Думаю, сейчас он в диких землях, хотя точно не знаю. Этих бродячих арбитров так сложно отслеживать. Теперь бы Триму хотелось закричать. Это все его вина. Если бы он не был так чертовски пьян, если бы смог убить Кессика, как они и планировали, то Танквилл убил бы вероломную инквизиторшу и... Он мертв. Кто? Танквилл. Арбитр Даркхарт. О, да. Совершенно мертв. Лишен титула и сожжен у столба за свои преступления. Предсказуемый конец для Даркхарта. «А чё с Жизет?» – спросил бы Трим, чувствуя необходимость выяснить, выжил ли кто-нибудь из его друзей. Конечно, старый арбитр не знает, кто такая Джазет. Бэтрим попробовал думать об арбитре, которого ее послали убить. «Акош, что с арбитром Кошем?» Старик кивнул, глубоко затянулся и выдул дым Бэтриму в лицо. «Да, кажется, припоминаю, что на арбитра Коша напали той же ночью. По-моему, женщина. Поднялся большой переполох, когда он убил ее на улице. Мне говорили, среди прочего, что она была совершенно голой». Арбитр хрипло хохотнул и в изумлении покачал головой. «Значит, это все. Они умерли. Бэтрим потерял двоих друзей и потерпел неудачу в сделке. По правде говоря, теперь Бэтрим мог пересчитать оставшихся друзей по пальцам своей трехпалой руки и не сомневался, что тех пальцев будет лишку». «Ебучие охотники на ведьм». Выплюнул Бэтрим со всей злобой, которую мог собрать. Лицо старика посуровило. «Сомневаюсь, что это справедливо. Порекомендую, чтобы ты как можно скорее предстал перед судом». Бэтрим напряг левую руку. Путы немного подались, не сильно, но этого могло хватить. «Мой глаз», — сказал он, прежде чем старый арбитр ушел. «Его нет», — сухо сказал арбитр. Все его дружелюбие испарилось. Вскоре это уже не будет иметь значения. «Он чешется». «Да, такое бывает», — со вздохом сказал старый арбитр. «Утраченные части тела нередко чешутся. Я-то думал, что уж ты, как никто другой, должен это знать». Очередной вздох. «Я посмотрю». Старик выбил свою трубку на пол, положил ее обратно в мешочек, а потом встал, пошаркал вокруг стола к левой стороне Бэтрима, нагнулся и уставился ему в лицо. Неуютно было, когда кто-то так близко, так пристально таращится на тебя, а ты можешь видеть его лишь уголком глаза. Бэтрим напряг левую руку. Он изо всех сил тянул, толкал, выворачивал, выгибал, чтобы освободиться от пут. «Вокруг глазницы воспаление. Я мог бы достать мазь, но ты умрешь через несколько дней. Можешь потерпеть до тех пор». Старый арбитр заметил, что рука Бэтрима шевелится как раз тогда, когда она высвободилась из пут, оставив в них порядочную часть кожи. Бэтрим двигался медленнее, чем ему хотелось бы, медленнее, чем он был раньше. Его рука схватила запястье арбитра как раз, когда тот пытался отпрыгнуть. Бэтрим тащил, а арбитр споткнулся и упал на узника. С яростным рыком черный шип обхватил шею арбитра некогда мясистой рукой и напряг ее изо всех оставшихся сил, которых, к сожалению, осталось немного. До того, как Кесик исколол его и вырвал глаз, до того, как он черт знает сколько провалялся привязанным к столу, Бэтрим был сильным. Не как некоторые, но все равно достаточно. А теперь он чувствовал себя слабым. Его руки устали и иссохли. Казалось, кости прижимались прямо к коже, а старик, которого он пытался задушить, неплохо сопротивлялся. Бэтрим знал, что хотя арбитры и не были самыми сильными, быстрыми и умелыми, зато они жульничали. В распоряжении этих ублюдков были все виды магии. При помощи молитв своему богу они могли увеличивать силу и скорость. У них была куча заклинаний, чтобы прекратить похмелье или заставить человека забыть свое имя. У них были руны, способные воспламенить что угодно, а другие могли погрузить мир в холод и тьму. Однажды Бэтрим видел даже, как арбитр одним словом заставил взорваться каменную стену. В убийствах арбитров хитрость заключалась в том, чтобы не дать им говорить, если уж не удалось пришить его до того, как он тебя заметил. С этой мыслью в голове Бэтрим сдавливал шею старика изо всех сил, сжимал его горло и не давал молиться. К тому времени, как арбитр обмяк, Бэтрим уже устал как никогда раньше. Он весь покрылся неприятным холодным потом, из-за чего, возможно, впервые в жизни ему захотелось помыться в ванне. Он отпустил тело старика, и оно соскользнуло на пол. Раздался треск, когда череп ударился об камень. «Семь!» – ухмыльнулся Бэтрим и начал возиться трехпалой рукой с путами, державшими пятипалую. Кажется, вечность прошла, пока узлы распутались, и его рука освободилась, но времени остановиться и отдохнуть не было. Бэтрим убрал путы с головы и впервые за черт знает сколько времени окинул свое тело долгим взглядом. Он исхудал, это уж точно. Там, где раньше были здоровые и сильные мышцы, теперь остались лишь кости, кожа да обвисшая плоть. На его груди выпирали 4 новых красных шрама. Неужели Кесик на самом деле столько раз ударил его? Если так и было, то чудо, что он выжил. Черный шип был хорошо знаком с колотыми ранами. В свое время он и наносил их, и получал. Его старая подруга Генри как-то раз ударила его ножом во время секса, чтобы посмотреть, как он истекает кровью. Впрочем, 4 раза его никто раньше не ударял. Похоже, еще один повод заставить Кессика заплатить. С ловкостью рыбы на берегу Бэтрим развязал оставшиеся путы. Казалось, потребовалось чертовски много времени на то, чтобы освободиться. Он свесил ноги с каменной плиты и спрыгнул вниз, и тут же рухнул рядом с телом старого арбитра. Ногам понадобилось добрых несколько минут, прежде чем он нашел в себе силы снова попытаться на них подняться. Бэтрим схватился за каменную плиту и отталкивался от пола, пока не удалось выпрямиться. Кости щелкали, мышцы болели и дрожали, но приятно было снова стоять прямо. Похоже, когда не имеешь возможности ходить, начинаешь скучать по ней, и Бэтрим обнаружил, что немного пройтись более чем приятно. В камере, где его держали, было особо не разгуляться. Может, 10 футов на 10, с двумя факелами, светившими слабым оранжевым светом. В комнате была каменная плита, служившая столом, маленький деревянный стул, еще один стол с множеством разнообразных лезвий и иголок, и каменная чаша, полная воды. Бэтрим дошел до чаши, сунул голову в холодную жидкость и основательно глотнул. Делал глоток за глотком, пока живот не раздулся. Потом нашел удобный незанятый уголок и хорошенько поссал. Если честно, всю комнату провонял, зато почувствовал себя намного лучше. Он вернулся к арбитру и раздел тело. Одежда была слишком маленькой, но Бэтрим решил, что это лучше, чем ходить голым. На рубашке были пятна крови. Она текла из арбитра, когда тот ударился головой об пол. «Ебучие охотники на ведьм», — сказал Бэтрим и плюнул на труп. Он бы еще и пнул тело хорошенько, да вот только чувствовал себя слишком слабым для таких усилий. Он обнаружил, что арбитрский плащ старика висит на крючке возле двери и взял его. Плащ тоже был слишком мал, но если никто не будет вглядываться, то для исхудавшего тела Бэтрима на какое-то время сойдет. Он нашел в кармане тяжелую связку темных железных ключей и попытался открыть дверь. Вскоре он нашел нужный ключ, быстро взглянул в коридор, выскользнул из комнаты и закрыл за собой дверь. Первым делом он отметил, что стук прекратился. В тот миг, как дверь его камеры закрылась, он перестал слышать шум. Словно монотонный, повторяющийся стук существовал исключительно внутри камеры. Бэтрим слышал его уже так долго, что теперь почти заскучал по нему, словно этот шум стал обнадеживающей и постоянной в его жизни. Эта мысль очень сильно разозлила Шипа. Он развернулся, харкнул в дверь и зашагал прочь по коридору, не заботясь, куда тот ведет и куда он может вляпаться. Черный камень стен, освещенный редкими факелами, тянулся перед Бэтримом, покуда хватало глаз. Вроде как в конце коридора виднелся лестничный пролет, но оказалось, что с такого расстояния сложно понять. Похоже, что отсутствие одного глаза означало, что он уже не мог видеть так далеко и так хорошо, как раньше. Не говоря уже о том, что ему приходилось сражаться с постоянным, всепоглощающим желанием потыкать в пустую глазницу. Стены были грубыми, колкими на ощупь, и Бэтриму хотелось бы прислониться и постоять, но ни к чему хорошему это бы не привело. Он хромал дальше, в сторону того, что считал лестницей, почесываясь от зуда в черепе. А потом он понял, что у него нет волос. Ублюдок-арбитр побрил его налысо. Б3 ему это показалось серьезным оскорблением. Они не только едва не убили его, а потом подлатали только чтобы держать в плену, привязанным к столу, пока не решат наконец сжечь. Им надо было еще и голову ему побрить. Да, черный шип никогда не был в восторге от своей рыжей шевелюры. Именно поэтому он красил волосы в черный цвет каждые несколько недель. Но намного меньше ему нравилось совсем без волос. Так-то в лысине не было ничего плохого. По правде говоря, Б3М знал многих лысых, и они вроде ничем не отличались от прочих. Некоторые были нормальными людьми, некоторые последними козлами, но все равно все были людьми. Проблема заключалась в том, что Б3М нравились волосы. Они хоть как-то скрывали лицо, что полезно, когда ты настолько уродлив и покрыт шрамами. Он добрался до места, где могла быть лестница, и обнаружил там дверь в темном алькове. Повозившись с ключами, дверь удалось открыть, и за ней обнаружилась каменная винтовая лестница, ведущая наверх. На взгляд Б3М вверх направление ничуть не хуже прочих. Хотя он понятия не имел, где находится, под землей или над ней. К тому моменту, как он добрался до верха лестницы, Б3М уже задыхался от напряжения. Он склонился к большой деревянной двери, желая, чтобы у него остались волосы. Впитать пот, который ручьем тек по его лбу. По правде говоря, Б3М неплохо заплатил бы за постель и возможность поспать в ней, но у него не было ни гроша за душой, ни времени на отдых. Надо было убираться как можно дальше отсюда, прежде чем кто-нибудь начнет его искать. Он попробовал 8 различных ключей, прежде чем один подошел, и открыл дверь на самый яркий свет из всех, что он видел в жизни. Свет был повсюду, такой яркий, что слепил глаза, такой яркий, что от него было больно. Полуденное солнце светило в дверной проем и весь свой гнев направляло на единственный оставшийся глаз Б3М. Он обнаружил, что щурится, обеими руками прикрывая глаза от солнца. Потом он вспомнил, что у него остался лишь один глаз и убрал левую руку. Не было смысла прикрывать пустую глазницу. Это лишь выставляло его дураком. Глаза немного привыкли к свету, и Б3М вытаращился за дверь, словно мышь из норы, испуганная тем, что может там обнаружить. И то, что он обнаружил, действительно его напугало. Перед ним располагался пыльный дворик, залитый ярким солнечным светом, и зданий там было больше, чем Б3М мог сосчитать, то есть больше 20. Люди ходили туда-сюда, все казались занятыми, и больше половины носили плащи арбитров. «Так и знал, блядь. Меня заперли прямо посреди Инквизиции», сказал черный шип себе под нос и не ждал ответа. Он глянул направо и увидел черную башню Инквизиции, вздымавшуюся в небеса, словно в попытке закрыть солнце. Зазубренные черные шипы выступали из башни под странными углами. Это напомнило ему сверхъестественную тень, которую он видел в Хастграде. Сейчас казалось, что этому воспоминанию уже вечность. Танквил одним приказом изгнал демона, но прежде тот уничтожил целый гарнизон солдат. А еще закусил прежним боссом шипа. С некоторым усилием Б3М принял бесстрастное выражение лица, которым славился, и шагнул из двери в слепящий свет. На самом деле дверь была одно название. Казалось, будто кто-то построил сарайку посреди внутреннего дворика. Пытаясь выглядеть по-деловому, насколько это было возможно, Б3М повернулся, запер дверь, убрал ключи в карман и как можно плотнее затянул украденный плащ. Тот был сильно мал ему, но Б3М надеялся, что его хватит, чтобы дурачить людей во дворике, пока он не сбежит. Б3М повернул налево и зашагал так быстро, как только позволяли трясущиеся ноги. Вдали он видел императорский дворец, вздымавшийся даже выше башни Инквизиции. Если идти в сторону дворца, то довольно скоро можно выйти к воротам, ведущим из города. Он никогда не переносил настолько раздражающих испытаний. До Б3М дошло, что на нем нет обуви. У старого арбитра были маленькие ноги, его башмаки оказались слишком малы для черного шипа. В диких землях босой человек не вызвал бы удивления, но здесь, в Сарте, такой странности более чем достаточно, чтобы привлечь ненужное внимание. Он шагал мимо групп арбитров, мимо наполненных арбитрами зданий и даже мимо человека, который выглядел как инквизитор. Но Б3М продолжал идти. Если бы он верил в каких-нибудь богов, то начал бы уже молиться, но черный шип давно разучился верить во что угодно, кроме себя и денег. Причем в последнее он верил лишь потому, что при наличии достаточного количества денег выбраться можно из любой затруднительной ситуации. Бэтрим глянул на всех окружавших его праведных охотников на ведьм и вынужден был признать, что вряд ли существовала сумма, которой хватило бы, чтобы выбраться из этой ситуации. Когда он добрался до главных ворот Инквизиции, один из стражников в безукоризненном белом мундире кивнул. «Арбитр?» – слегка прошепелявил толстогубый стражник. Бэтрим проворчал что-то в ответ, но шага не замедлил. На миг его сердце ёкнуло, и он подумал, что стражник перекроет выход, но тот отошел в сторону и позволил Бэтриму спокойно пройти. И Бэтрим оказался за стенами Инквизиции в городе Солнца Сарте. Он знал эту улицу. Много раз здесь бывал. Налево располагался магазин, в котором они с Танквиллом спорили о деньгах. Теперь, после того, как все обернулось, тот спор казался глупым. Справа стояла таверна, в которой Черный Шип начал драку, чтобы их не узнали. А еще чуть дальше справа переулок вел на улицу, на которой Бэтрим сражался с Кессиком. Странная, болезненная мысль пришла ему в голову. Если пойти на ту улицу, не найдется ли там его глаз, весь высохший и съежившийся на солнце от жары? Фыркнув от своей глупости, Бэтрим сплюнул на улицу. Несколько человек с отвращением посмотрели на него, отвернулись и поспешили прочь. Спустя мгновение Бэтрим понял, что это из-за его арбитрского плаща. С наводящей ужас ухмылкой Бэтрим зашагал вперед. Ну, по правде говоря, он понятия не имел, куда идет, лишь бы подальше от Инквизиции. Пару часов спустя Бэтрим понял, что совершенно заблудился. Он сидел на берегу одного из сотен каналов, которые текли по Сарту. Солнце отражалось от чистой воды, посылая во все стороны прозрачные лучи пронзительного света. По правде говоря, ему приятно было просто снова видеть свет, пусть даже и лишь одним глазом. Бэтрим свесил босые ноги в воду канала и пошевелил всеми девятью пальцами. Мелкая рыбка приплыла разведать, бросилась вперед, куснула и уплыла прочь. Конечно, Черный Шип отлично знал, что в воде может скрываться не только мелкая рыба. Под поверхностью скрывались самые разные опасности. И даже здесь, где Бэтрим видел дно канала, осторожность не помешала бы. Он как раз собирался вытащить ноги из воды и двигать дальше, пока ничего не вынырнуло из глубины, не сожрало его, как заметил, что за ним наблюдает довольно много народу. Люди отворачивались, когда он встречался с ними взглядом, но они смотрели на него, это точно. Возможно, они просто не видали арбитра с таким уродливым лицом, или арбитра, который макает ноги в голубые воды канала. В любом случае, из-за них бы Трим остался. Черный Шип никому и никогда не показывает свой страх. Сзади раздался вежливый кашель. Бэтрим повернул голову и увидел, что там стоял высокий человек ученого вида и смотрел на каменную мостовую перед собой. Он был средних лет, а его волосы сидели и редели. С виду неудачник, на взгляд Бэтрима. «Арбитр, не требуется ли вам какая-либо помощь?» Бэтрим прищурился, взглянув на него. «Вроде как я тебя не знаю». «Я клерк Галген, арбитр», — сказал ученый человек с редкими волосенками. Зубы у него были кривоватые, но зато все на месте. «А, я, видать, похож на того, кому нужна помощь». «Нет, я... просто имел в виду...» Бэтрим понял, что говорит со своим обычным акцентом диких земель. Арбитры-то обычно говорили превосходно, прямо как Танквилл. «Ты, наверное, просто имел в виду, что немного странно видеть арбитра, сидящего возле канала». Сказал Бэтрим, изо всех сил стараясь подражать сардскому акценту, и совершенно безуспешно. Клерк казался смущенным и слегка встревоженным. Он глянул по сторонам в поисках поддержки. Бэтрим решил, что лучше от него избавиться, пока он чего не заподозрил. «Так получилось, что я, похоже, слегка заблудился. Не особо часто сюда приезжаю. Я странствующий арбитр». Бэтрим вспомнил, что Танквилл так себя называл. «Ты знаешь, где...» Он помедлил, поняв, что если задаст клерку вопрос, то тем самым выдаст себя. «Я ищу... это... доки, в общем». Клерк уставился на Бэтрима, раскрыв рот. Бэтрим поднялся на ноги и подошел к нему поближе. Несмотря на истощенные мышцы и дрожь в ногах, Черный Шип возвышался над клерком, и его лицо, несомненно, производило впечатление. Спустя пару секунд клерк отвел взгляд и указал на канал. Если пойдете вдоль этого канала, то выйдете к докам, арбитр. Хотели бы вы, чтобы я показал... Этого достаточно, клерк... Галген. Клерк Галген. Ступай же, а? Клерк кивнул и развернулся, едва не свалившись, чтобы убраться от шипа подальше. Бэтрим покачал головой и решил, что нужно при первой же возможности избавиться от плаща арбитра. А еще ему нужна была новая одежда, еда и убраться из Сарта. Но больше всего черному шипу был нужен топор. Доки Сарта были по большей части такими же, какими Бэтрим их помнил. Многолюдными. Кораблей не счесть, и людей на каждом тоже не счесть. Оглушительный шум и удушающий запах были изнуряющими, а зрелище оглушительным. Но Бэтрим понял, что в хаосе доков у него есть и преимущество. Он все еще не избавился от плаща. Стоило людям взглянуть на него, как толпа разделялась, обтекала его. Никому не хотелось привлекать внимание арбитра. Бэтрим наслаждался бы эффектом, но не мог избавиться от чувства, что кто-то собирается ткнуть его в спину чем-нибудь длинным и острым. Конечно, он отлично знал причину этого чувства, ведь именно так он однажды и убил арбитра. Пятого. Он чувствовал, как дрожат ноги от напряжения под тяжестью его тела, несмотря на всю потерю веса, пока его держали в заперти... сколько? Недели? Месяцы? Бэтрим до сих пор понятия не имел, сколько его держали. Но прямо сейчас ему нужно было присесть где-нибудь, или хотя бы ненадолго к чему-нибудь прислониться. Хорошенько прислониться и постоять, и ему станет намного лучше. Так он решил. Отыскав неплохое местечко, маленькую деревянную лачугу, куда докеры приходили после проверок приходящих кораблей и взимания платы с тех, кто не мог себе позволить ее платить, Бэтрим расслабился, с довольным вздохом прислонившись к внешней стене лицом к воде. Один из докеров, коротышка со слезящимися глазками на поросячьем лице, на миг уставился на черного шипа с выражением на четверть любопытства и на три четверти ужаса, а потом быстро умчался прочь. Бэтрим не обратил на него особого внимания. По правде говоря, он ни на кого особо не обращал внимания. Ему намного интереснее было стоять, прислонившись к стене, и смотреть на прибывающие в доке корабли. На его взгляд, проблема заключалась в том, что у него не было ни гроша за душой, а корабли редко берут на борт пассажиров, которые не могут заплатить за проезд. А другая проблема была в том, что он не мог отработать путь через океан в дикие земли, поскольку у черного шипа были длительные отношения с морской болезнью. На самом деле они были очень хорошо знакомы. Так что, на взгляд Бэтрима, ему оставалось либо ехать зайцем, либо на полную использовать плащ арбитра. Бэтрим отлично знал, что зайцев, если раскрывали, то частенько выкидывали за борт, а черный шип известен многими вещами, но только не плаванием. Если же он продолжит представляться арбитром, то это менее вероятно могло привести к смерти. Но если капитан корабля решит свериться с Инквизицией, то это могло кончиться повторной поимкой, и Бэтрим был уверен, что предпочел бы научиться плавать. Конечно, была и третья возможность. То, чем черный шип славился, это преступление. Он мог остаться в Сарте ненадолго. Грабить народ, обманывать, убивать, если придется. Наверняка в Сарте есть люди, которые заслуживают доброго удара ножом, и что важнее, те, кто за добрый удар ножом заплатит. Все дело было лишь в поиске посредника. Кого-то, кто знал о людях, которые предлагают работенку такого рода, и кто мог бы за небольшую цену свести с ними кого-то вроде Бэтрима. Бэтрим как раз раздумывал, не убраться ли из доков, когда заметил кое-что. Название, которое он хорошо знал. Кровавая невеста. По правде говоря, черный шип был одним из немногих оставшихся в живых, кто знал, почему этот корабль так назывался. По правде говоря, если капитан кровавой невесты все еще Арип Уинтерс, то Бэтрим только что отыскал себе путь в дикие земли.